Он может потопить свою долю, я свою долю топить не намерен. Черчилль в настоящее время почти весь германский флот в наших руках. Сталин, в том-то и дело, поэтому и надо нам решить этот вопрос. Советское правительство уже имело неприятный опыт с итальянскими трофейными судами, захваченными западными державами. Естественно, что оно сочло необходимым проявить такую настойчивость в отношении германского флота. Дилемма атомной бомбы. 18 июля в 1 час 15 минут дня президент Трумэн прибыл на виллу Черчилля. Британский премьер пригласил его на ланч. Трумэн захватил с собой только что поступившую из Вашингтона телеграмму о результатах испытания атомной бомбы в Нью-Мексико. Ознакомив Черчилля с ее содержанием, президент поднял вопрос о том, что и как следует сообщить по этому поводу Сталину. Он, Трумэн, разумеется, не имел в виду, подобно Стимсону, продемонстрировать русским добрую волю. Он думал о другом, как избежать обвинений в том, что он проявил злую волю. Трумэн считал, что если ознакомить советских представителей с подробностями взрыва, то это лишь ускорит их вступление в войну против Японии, чего он вообще предпочел бы избежать. Оба западных лидера полагали, что поскольку больше нет нужды в советской помощи на Дальнем Востоке, то самое лучшее было бы вообще ничего русским не говорить. Но это в дальнейшем могло иметь отрицательные последствия. Конечно, рассуждали собеседники, неплохо бы просто потянуть время, пока из Вашингтона не поступят более полные данные об испытании бомбы. Но все же оставался кардинальным вопрос, каким образом и что именно сказать Сталину. Если его проинформировать в письменном виде, то это придаст информации слишком официальный характер, и к сообщению о бомбе будет привлечено излишне пристальное внимание. С другой стороны, если Сталину сказать об этом на каком-то специальном заседании, то он может серьезнее, чем хотелось бы западным лидерам, отнестись к возможностям нового оружия и ускорить переброску советских войск на Дальний Восток. Между тем и Трумэн, и Черчилль лелеяли надежду, что с помощью атомной бомбы война против Японии закончится до вступления в нее Советского Союза. Взвесив различные возможности, собеседники пришли к тому, что лучше всего сказать о бомбе невзначай, как бы мимоходом, когда Сталин будет отвлечен какими-то своими мыслями. Трумэн подытожил: «Я думаю, что лучше всего мне сказать ему после одной из наших пленарных встреч, причем ограничиться замечанием, что у нас есть совершенно новый тип бомбы, не упоминая слово «атомное». Сказать, что это нечто совершенно необычное, что, как мы полагаем, будет иметь решающее влияние на волю японцев к продолжению войны». Немного подумав, Черчилль сказал: «Согласен». Западных лидеров особенно тревожило то, как бы Япония не объявила о капитуляции по советским дипломатическим каналам, прежде чем американцы успеют выиграть войну. Черчилль рассказал Трумэну о пробных шагах японцев, о чем Сталин сообщил накануне британскому премьеру. «Суть этих шагов сводилась к тому, — пояснил Черчилль, — что Япония не может принять безоговорочной капитуляции, но готова согласиться на другие условия». Трумэн спросил Черчилля, почему Сталин не сказал ничего американцам об этой новости. Черчилль высказал мнение, что, возможно, глава советского правительства не хотел создавать у американцев впечатление, что он оказывает на них нажим. «Англичане, — продолжал Черчилль, — также не хотят, чтобы американцы подумали, будто Англия не склонна присоединиться к войне против Японии. Однако, — подчеркнул премьер, — следует иметь в виду огромную цену, которую американцы и в меньшей степени англичане должны заплатить жизнями своих солдат, чтобы навязать Японии безоговорочную капитуляцию. Поэтому, — заключил Черчилль, — Быть может, следовало бы подумать о том, не стоит ли выразить это же требование каким-то иным образом, чтобы союзники получили в основном то, чего не добивается, и в то же время дали бы японцам какую-то возможность спасти свою военную честь.